них. А тут лакейщина. Только лакеи, живущие среди объедков, опивков и гор грязной посуды, имеют подобное мировоззрение, если это можно назвать мировоззрением. Эти рассуждения несколько успокоили Анне, и она стала внимательно прислушиваться дальше. А дальше эти двое решили позвонить Натали. Только Динар предупредил этого Сашу, что пока ему, Саше, не стоит открываться, чтобы не перепугать Наташку. Значит, Натали знает этого типа. И не с лучшей стороны, видимо. А что знает о Натали сама Анне? Да ничего. Абсолютно ничего. И сводит ее с Рихардом. Она сошла с ума. Но ведь с Рихардом она уже предварительно поговорила, и он согласился, сказав, что сообщит, в какой из дней он примет их. Звонок Натали. Разговор. Прямой. О том, что она должна увидеться с бароном как можно быстрее. Дело не терпит. Вот и официальное лицо прибывало из-за картин русских художников и прочего. Чтобы она поторопилась, но пока ничего не говорила о картинах. Не спугивала, как сообщил Динар. Что отвечала Натали, Анне, конечно, не слышала, но поняла, что та выслушала все и согласилась с Динаром. Это опять повергло Анне в шок. Но она тут же себе сказала: «Ты ведь все это знаешь». Одно дело знать со слов Наташи, другое — подслушать все эти откровения двух подонков, их пересмешки и лейблы, которые они лепили на них двух женщин. Но надо идти по пути, который она Анне выбрала. Надо немедленно сообщить Наташе, кто приехал и как они говорили. Не что, а именно как? Те закончили разговор о Натали и теперь собрались куда-то в кафе. А Анне, дождавшись их ухода, немедленно собралась к Натали. Наташа была в состоянии весьма противном после звонка Динара. Звонок был разнузданный, неуважительный, насмешливый, будто кто-то еще слушал этот разговор. И тон опять был приказной. И что ее удивило, что о главном картинах нельзя было произносить ни звука. Рано? Но его торопят, как он говорит. Наверное, на этот раз можно было бы как-то подвести барона к разговору. Но нет, нельзя. Чего же он хочет? С бароном все равно не подружишься. Это Наташа понимала. Отношения их могут стать более теплыми, да и то, если этому поможет Анне Лори. В общем, у Наташи опять начался раздрыг, и она решила, что уедет отсюда хотя бы на несколько дней. Хватит мучиться. Хоть каплю воздуха. Воздуха. Полвздоха. Тут застучали дверным молотком, и появилась Анне Лори. Взволнованная и тоже неприятно взволнованная. Наташа не подала вида, что настроение у нее дерьмовое, а постаралась напялить личину радушной хозяйки и милейшей дамы. Они сели за кофе, и Наташа собиралась начать болтовню о том и сём, как Анне Лори сказала довольно твердо. «Натали, я пришла к вам с серьезным. Я не осмелилась бы беспокоить вас ради болтовни за кофе». Наташе стало совестно. Их с Анней отношения перестали быть светским бездельным времяпрепровождением.